Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам. На прошлой неделе мы отметили, что весть, которую Бог благословляет, святая весть, которая требует чистой жизни и любви. Святость мы увидели больше, чем несовершение действия греха. Святая жизнь, чистая жизнь – это жизнь, согретая любовью. Теперь пойдем дальше к остатку главы и посмотрим, что святая весть Евангелия имеет отношение к ежедневным делам человека, к его занятию жизни, а также к его надежде. Занятие. Еще раз позвольте мне подчеркнуть этот факт. Когда мы стали христианами, Бог не забрал нас тотчас из мира. Мы все еще живем на планете, называемой Земля. Мы все еще члены общества, и мы все еще должны покоряться нашим земным управителям. Иисус говорит нам, что мы им посланы в мир. Христианин тогда имеет два подданства. Он подданный земной страны и неба. Он должен платить налоги и должен зарабатывать на жизнь. Правда, апостол Павел идет дальше и настаивает, что христианин должен стремиться не быть бременем для общества и сердечно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 11 по 12 стих. Это весть святости, примененная к жизни занятия христианина. Здесь мы имеем четыре увещания. Первое. Стараться о том, чтобы жить тихо. Второе. Делать свое дело. Третье. Работать своими собственными руками. Четвертое. Поступать благоприлично пред внешними. Каждое увещание важно для наших дней. Рассмотрим их. Первое увещание. Стараться о том, чтобы жить тихо. Здесь очень интересная идея. Верующие увещаются настойчиво трудиться, чтобы жить тихо. Настойчивый труд обыкновенно передает идею шума и смятения. Но апостол Павел знал своих читателей. Евангелие возбудило их. И они в своем энтузиазме много суетятся. Теперь он говорит им, сосредоточьтесь, успокойтесь. Много деятельности не всегда означает много успеха. Фессалоникийские верующие были в опасности истощения самих себя своими многими христианскими деятельностями. И это было нехорошо. Одно из главных качеств святости это – научиться надеяться на Господа. Пророк Исаия говорит, «А надеющиеся на Господа обновятся в силы, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40 глава, 31 стих. В то время, когда мы постоянно в движении и возбуждении, мы не в состоянии надеяться на Бога. Наша жизнь, мышление неспокойное. Наши действия будут неблагоразумными. Наши решения будут поспешными и неразумными. Святость тогда означает спокойствие, чтобы Святой Дух мог говорить нам. Второе увещание. Делать свое дело. Опять апостол Павел показывает, что он знал, что происходило. В их полном энтузиазме ожиданий, что скоро придет Господь Иисус, некоторые верующие решились равновесия. Вместо того, чтобы трудиться на их ежедневное пропитание, они ходили из одного дома в другой, много говорили и ели пищу, на которую не трудились. В своем втором послании к ним апостол Павел очень откровенно сказал, когда написал им, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот не ешь». Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, с 10 по 12 стих. хождение по домам, разговоры о пришествии Господа и вмешательство в дела других, в то время как пренебрегали своими семьями и своим пропитанием, не святость. Апостол Павел назвал это грехом. Третье увещание. Работать своими собственными руками. Это святость. Некоторые думают о святости в терминах картин и цветных окон. Часто святые в таких картинах имеют красивые, нежные руки. Но Слово Божие держится другого взгляда. Руки апостола Павла носили шрамы трудного труда делателя палаток. Петр и Иоанн имели грубые руки от сетей и рыбной ловли. Иисус имел крепкие руки от употребления плотнического инструмента в Назарете. Не стыдно иметь грубые руки. Тяжелый труд делается прекрасным, если совершается для Его. Эти фессалоникийские верующие должны наново научиться уроку тяжелого труда. Четвертое увещание. Поступать благоприлично пред внешними. Всегда имеются внешние. Они не видели Господа Иисуса. Они слышат слова, мы употребляем в нашем разговоре о Нем. Но они не могут видеть Его. Мы видим Его. Они видят нас. Что же они видят? Апостол Павел заботился о том, чтобы неверующие получили правильное впечатление о Господе Иисусе. Если верующие были бедными и в долгах, потому что не работали и не заботились о себе и своих семьях, это произведет бесчестие имени Господа. Какое жалкое это будет свидетельство! С другой стороны, если верующих знали как честных, тяжело работающих людей, не вмешивавшихся в дела других, это было бы средство для привлечения других ко Христу. Это была святость практической повседневной жизни, и Бог благословит такую жизнь. Надежда. Остаток 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам хорошо известен. Это одно из важнейших мест Библии. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встречение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. Мы будем подробно рассматривать эти чудные слова позже, но теперь желаем выделить одну великую истину. Весть, которую Бог благословляет, — святая весть. И святость показана здесь в обладании полной надеждой. Слова 14 стиха полны надежды. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Эта надежда отличается от обыкновенной человеческой надежды. Когда люди говорят: «Мы надеемся, что завтра будет хорошая погода», этим они одновременно выражают присутствующий элемент сомнения. Но когда апостол Павел говорит о надежде Евангелия, в нем нет элемента сомнения. Человеческая надежда зависит от обстоятельств. Христианская надежда – уверенность, основанная на характере Бога. Имея это в виду, апостол Павел говорит, что христианин может иметь уверенность в познании, что если Христос умер и воскрес, то и верующих, умерших в Иисусе, Бог приведет с Ним. Неверующий спрашивает: «Как?» Но ответ: «Не заботьтесь о том, как. Только помните, кто. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, и Бог приведет с Ним Его детей. Наша надежда покоится на неизменном характере нашего Бога. Некоторые спросят, что общего это имеет с святостью? Все. Этот неизменный Бог привлекает нашу уверенность и доверие. То, что Он говорит, не обманывает. Что Он обещает, Он исполнит. Он устанавливает стандарт и никогда не компрометирует его. Таким образом, славное обетование делается для нас вызовом. Он обещал прийти и привести с собой всех, кто доверился Ему. Верите ли вы этому? Верите ли вы, что когда придет Иисус Христос, Бог приведет с Ним всех спасенных Его кровью? Если это так, то сознаем факт, что в тот день мы тоже встретимся с Ним лицом к лицу. Будете ли вы постыжены во время Его пришествия? Святая жизнь теперь – наша единственная гарантия, что наша надежда исполнится с радостью и без труда в тот день. На следующей неделе мы посмотрим на пятую главу, которая говорит, что весть, которую Бог благословляет, своевременная. Аминь.